Допустим, инопланетяне влезли в сирену, то есть установили канал связи. Беспроводной, закончила Анна. Так почему бы твоему брату не ответить им взаимностью? Какой? Взломать. Октавия тихо ойкнула и широко распахнула глаза. «Как интересно!» «Артур не хакер», — отрезала покрасневшая Анна. «И я не позволю подвергать брата опасности». «О какой опасности ты говоришь? Что сделают инопланетяне, если узнают, что Артур пытается их взломать?» «Ой», — повторила леди, — «взломать инопланетный корабль. Как это круто!» «Ни за что!» — почти выкрикнула Анна. «Нет!» «С тех пор, как вернулась сирена, твой брат не вылезает и из Смартплекса», – тихонько рассмеялся пятый. «Думаю, он уже нашел себе новую игрушку». «Нет», – побледнела Анна, – «нет, нет». Она развернулась и побежала в лагерь. «Зачем ты так?» – тихо спросила Ок, провожая Баррингтон взглядом. «Она действительно боится». «Именно поэтому я так и поступил», – спокойно ответил Фрейзер. «Анна переживает за брата, и я указал ей на возможную опасность». «То есть ты не хочешь, чтобы Артур взломал инопланетян?» – прищурилась леди. «Я хочу, чтобы Баррингтон была предупреждена». «Она тебе не безразлична», – догадалась Ок. «Боже, это ведь так очевидно! Она тебе не безразлична!» «Да пошла ты!» – буркнул пятый, резко развернулся и направился к своей компании. «В этом нет ничего предосудительного!» – крикнула ему вслед леди. «А если это у тебя впервые, то не стесняйся спрашивать. Я расскажу, что нужно говорить». В ответ Чарльз, не оборачиваясь, продемонстрировал всемирно известному блогеру всемирно известный жест средним пальцем.